Глава 20. В поселке. Раздевшись до пояса и уже лежа на диване, погрузился в то самое сверхвосприятие, когда мог видеть паутину энергетических меридианов. Сейчас они ощущались на самой грани восприятия. Абстрагировавшись от тошнотика Отелло, выгонявшего зловонные миазмы из нашего временного убежища с помощью проветривания, я сделал себе свежую перевязку и сконцентрировался на собственных повреждениях. Каналы, по которым струилась энергия в районе печени, были порваны. Крестник, после того, как я его подлатал, встал на ноги буквально на следующее утро, так что и свое лечение откладывать не имело смысла. Чинить себя не оказалось запредельно сложной задачей. Мои энергетические каналы были разорваны и сейчас даже не думали восстанавливаться, медленно выплескивая из меня незримый туман. Усилием воли я запечатал разорванные каналы и направил энергию на их рост. Все выглядело точно так же, только ощущения были радикально другими. Каждый раз, когда я соединял и сращивал крупный канал, рана стреляла острой болью, как будто в раневой канал кто-то тыкал пальцем. Естественно, в глазах темнело на несколько минут. А после, отдышавшись, я продолжал. С мелкими энергетическими меридианами было проще. Срастались они куда лучше, чем крупные. Да и неприятные ощущения были не в пример слабей. Это можно было сравнить с тем, как втыкают иголку в нерв. В глазах плыло, по телу стекали крупные капли пота. От накатывавшей волнами слабости клонило в сон. Волевым усилием я удерживал себя от того, чтобы не отключиться, продолжая эксперименты. Под конец уже даже боль, приходившая после каждой манипуляции с энергетическими каналами, притупилась. Пришло сильное головокружение и ощущение нереальности происходящего, но, собравшись силами и призвав на помощь все оставшиеся запасы воли, закончил начатое дело. Срастив последний меридиан, с чистой совестью отпустил сознание и отключился. Проснулся глубокой ночью все на том же диване от чувства жажды и ворочающегося в области желудка холодного склизкого комка. «Ну здравствуй, споровое голодание. Давно не виделись». Пошарив вокруг рукой, не нашел фляги. «Ну конечно, я бросил ее рядом с диваном, когда ремень снимал». Найдя противоударный смартфон, включил фонарь и, пошарив лучом, обнаружил искомое. Прошлепав голыми ступенями по холодному паркету, поднял флягу и напился из нее живуна, не чувствуя отвратительного вкуса и запаха спорового раствора. Прислушался к себе и понял, что показалось мне ненормальным. Простреленный бок почти не болел. То, что я там ощущал, было скорее не болью, а воспоминанием о ней. Не веря себя, размотал повязку. С удивлением рассмотрел покрывшуюся молодой розовой кожицей страшную рану. Чесалось очень и невероятно хотелось есть. Да что там есть? Жрать не хотелось. Я зашел на кухню и, подсвечивая себе фонариком, начал заглядывать во все места, где можно надеяться на находку провизии. На кухне ничего съедобного, кроме героических запасов гречневой крупы, бутылки уксусной эссенции и соды, ничего полезного и пригодного в пищу не обнаружилось. В отличие от Отелло, холодильник я благоразумно трогать не стал, а живот бурчал все громче, желудок требовал еды как можно быстрее. Так. Мы в доме местного кулака. А где кулак все ныкает, чтобы его не раскулачили? Правильно, в погребе. И погреб, хоть и не сразу, но нашелся. Открыв неприметный люк, я спустился в просторный сводчатый подвал, выложенный из кирпича. Это был рай деревенского куркуля. В специальном коробе, размещенном в углу помещения, хранилась картошка со свеклой и еще какие-то непонятные клубни. Разбираться с ними я не стал. Это было невозможно съесть сразу. Так что мое внимание они не привлекли. С потолка свисали связки лука и чеснока. На стеллажах вдоль стен хранилось кое-что поинтересней. Первым делом обнаружился чистый, как слеза ангела, самогон, закатанный в трехлитровые банки и налитый в бутылки без этикеток. Куски белого соленого и золотистого копченого сала, закрученные помидоры и огурцы, батареи банок с разнокалиберными компотами, икра заморская кабачковая, а на закуску – свиной копченый окорок. Не будет мужчина делать столько заготовок, когда один живет, если, конечно, не собирается протянуть на этих запасах всю ядерную зиму. Однако, отбросив все сомнения, я захватил две банки компота, бутылку самогонки, окорок и разных закруток наверх. Если бы при себе был нож, то начал бы есть прямо в подвале, потому что желудок уже сводил от голода. На кухне все еще стояло адское амбре, исторгнутое холодильником. Нет, глаза уже не резало. Да и вряд ли в моем состоянии это испортило бы мне аппетит. Но зачем все это нюхать, если можно избежать? Переместив награбленное в комнату, начал пир. Жрал так, будто с голодного края сбежал. Организм затратил множество резервов, чтобы залатать простреленную печень. А теперь требовалось все срочно компенсировать. И я жрал, один, в темноте, стараясь соблюдать тишину. Если громко не чавкать у меня получалось, то сдержать бурчание в пустом животе было никак нельзя. Этот звук, видимо, и разбудил Отелло. Тот появился на пороге комнаты, вращая в темноте белками глаз и сверкая белыми здоровыми крупными зубами. «Ты очнулся?» – задал крестник риторический вопрос. Я промолчал. Риторические вопросы не подразумевают ответов. «А откуда столько еды?» – проснулась сомалийца практичная жилка. «Хочешь, присаживайся?» – я указал на диван рядом с собой. «Но бананьев нема». Минут 40 мы только и делали, что молча насыщались. Тишину нарушало лишь наше сосредоточенное сопение. Остаток ночи я просидел на обитаемой мансарде, вглядываясь и вслушиваясь в окружающую темноту. Крестника я отправил отсыпаться, потому что он начал клевать носом в кусок свинины сразу, как только наелся. Вообще, оставалось только удивляться, как он такой субтильный вытащил такого кабана, как я. Ладно, с поля боя, там адреналин еще решает. Но сколько он отмахал километров, взвалив меня себе на спину. Я с таким и раньше не раз сталкивался, когда ломались настоящие богатыри, косая сажень в плечах. А вот такие тощие, короткие и субтильные продолжали тянуть лямку, несмотря ни на какие тяготы. Меня удивляло это каждый раз. Естественно, в караул я пошел не один. Компанию мне составила банка компота и солидный шмат копченого мяса. Бдительности я не терял, но и жевать на ходу не забывал. С первыми лучами зари я осмотрелся самолично. Нашел связку ключей и отомкнул отдельно стоящий гараж. И первое, на что я обратил внимание, машины в гараже не было. Вероятно, хозяин куда-то уехал накануне переноса, а может и после него. Дверь-то в дом была открыта. Хотя какая сейчас уже разница? Зато тут был самогонный аппарат, блестящий нержавеющей сталью и занимающий приличное место у дальней стены. Обилие датчиков и индикаторов на нем подошло бы больше рубки космического корабля. Больше тут ничего не нашлось, кроме обилия инструментов. В дальнем сарае был свинарник, сейчас пустующий. Стена была выломана кем-то большим, страшным и сильным. О поросятах напоминали только белеющие разбросанные косточки. В другом просторном сарае нашлась настоящая мастерская. Тут стояли хоть и старые, но по виду рабочие станки для работы по дереву и металлу. С такой мастерской, в принципе, можно справиться с любой задачей при условии, что руки произрастают из правильного места. Не как у меня из задницы. Отмылся я в бочке с дождевой водой, стоявшей тут же во дворе, видимо, для полива, после чего отправился будить Отеллу. Пока тот приводил себя в порядок и завтракал, я скинул лохмотья, в которые превратилась моя рабочая одежда, выданная добрыми властями в концентрационном лагере, и нарядился в черный спортивный костюм хозяина, не обделенного статями.